Санна Сью. «Как я получила магию жениха и навык воспитателя», читает Батуревич Мария. Глава первая. Еще месяц, и все. Каторга, вернее, обязательная для попаданок отработка, закончится, и я смогу, наконец, выбрать любое направление движения для своей дальнейшей жизни. Ну, как любое. Почти любое. С попаданством мне максимально не повезло. Некоторые счастливицы попадают в красавиц-принцесс или, на худой конец, в могущественных магичек. Я же перенеслась в межмировой распределительный центр в своем собственном 27-летнем теле со своей обыкновенной внешностью и не получила никаких бонусов. Ну, разве что не умерла, когда на меня что-то упало с неба, а оказалась в том загадочном месте. В центре мне быстренько объяснили, что к чему, и отправили в должности местной ведьмы в захолустный мир, в захолустную деревню, в захолустную избушку на краю леса, отрабатывать обязательные 3 года повинности за предоставленный шанс прожить еще одну жизнь. «Какая же из меня ведьма?» — помню, спросила я у хмурого сотрудника распределительного центра. «Я вообще ничего в этих колдовских делах не понимаю». «В том-то и дело, что настоящие ведьмы не хотят жить в глуши», — ответил он. «Поэтому и приходится назначать бесталанных попаданок. А за работу свою не переживайте. Мы вам выдадим магический манипулятор с выходом в межмировую глобальную сеть и набор артефактов». «И что мне с этим всем делать?» Все еще, надеясь на более теплое место, поинтересовалась я. «У аборигенов к ведьмам самые простые вопросы и просьбы. Узнать прогноз погоды, повлиять на стихию, вылечить несварение, порчу наслать или сделать приворот. Так вот, в сети вы сможете получать всевозможные прогнозы, а при помощи артефактов вызывать дождь или очищать колодцы. С лечением сложнее, но, опять же, в сети можно подсматривать рецепты напитков и трав, как и с приворотами. Придется просто дать пару советов по соблазнению, никакой магии. Справитесь, в общем». Ответили мне и забросили в избушку. С тех пор я уже без малого 3 года и работаю ведьмой. И правда ничего сложного, только скучно очень. Местные дружбу с ведьмой не водят и обращаются только в случае крайней нужды. Я даже в травах начала разбираться от нечего делать. И огород завела, потом погреб с заготовками забила. Последние полгода считала дни до конца отработки и рыскала в сети, пытаясь определиться, чем буду заниматься в будущем. Куда податься попаданке 30 лет с обычной внешностью и фигурой, не обладающей никакими магическими способностями и талантами? Вот в чем вопрос. В своей земной жизни я получила диплом экономиста, но по специальности не работала ни дня. Бабуля сказала: «Из бухгалтерии мы тебя замуж никогда не выдадим». И устроила меня служить в воинскую часть на должность старшины роты. Там я занималась материально-техническим обеспечением 4 года, но к замужеству так и не приблизилась. Даже, кажется, наоборот, отдалилась. Слишком много мужского внимания получала на работе, поэтому получать еще и дома совершенно не желала. Так. Пассажирский состав иные миры требуются массажисты, аниматоры, бармены, официантки. Прочитала я объявление на сайте межмировых вакансий и задумалась. Можно, кстати, попробовать устроиться официанткой. Или лучше все же получить местную профессию, вести оседлую жизнь в какой-нибудь жемчужной империи. Погрузилась в фантазии, листая картинки с видами города, где улицы выложены розовым камнем. «Открывай, ведьма! Тебе пришли!» Раздался оглушающий стук в дверь и крик какого-то деревенского мужика. Я закрыла крышку манипулятора. Сам плоский гаджет спрятала под скатерть, повязала на голову уродливый коричневый платок, свела брови к переносице, пошла в образ и пошла открывать. «Ведьма Альгема Дремущая? Урожденная Ольга Деревянка?» Спросил стоящий на пороге статный красавец-мужчина в форме. Глядя на его идеальные черты лица, глаза цвета гречишного меда, расчерченные черным вытянутым зрачком, волосы цвета вороного крыла и россыпь золотистых чешуек на скулах, я сразу поняла. Передо мной дракон. Брови мои сами по себе расправились, а губы растянулись в глупой улыбке. Рука потянулась к платку, но я вовремя ее одернула. «Чего растеклась лужей? Может, он казнить меня пришел?» Все же отвыкла я за 3 года от нормальных мужчин. «Да», — протянула я дрожащим от волнения голосом. «Просто, ну, ни одной мысли, кроме плохих, о том, зачем ко мне мог пожаловать облеченный властью, по форме с множеством всевозможных значков и нашивок, можно было понять. Дракон я не представляла». «Прекрасно. Меня зовут Райлен Рейнский, герцог Ординский. Я к вам с конфиденциальным разговором и предложением. Можно войти?» «Нужно, а то же я с ума от любопытства сойду». Отошла от двери и даже рукой гостеприимно махнула. «Конечно, входите. Чай, кофе, компот. Чего покрепче?» Покрепче у меня ничего не имелось. Сама не знала, зачем предложила. Но герцог, к счастью, на службе не пил. «Чаю будьте добры», — попросил любезно и, пройдя в комнату, уселся в скрипучее старенькое кресло. Я быстренько согрела на печке воды, залила кипятком сухой сбор трав вперемешку с ягодами и, поставив глиняный чайник, чашечки и вазочку с самодельным печеньем на поднос, отнесла его на журнальный столик, стоящий между двумя креслами, и села напротив гостя. Делала все быстро, а любопытство буквально раздирало меня на части. «Чем могу помочь?» – разлив напиток по чашкам, спросила, уставившись на дракона. И он тянуть не стал. «Так вышло, что я получил опеку над племянником». Сразу принялся делиться подробностями своей личной жизни гость. Ему 14 лет. Он всего 4 года, как обрел человеческую ипостась. Вы же в курсе, что драконы первые 10 лет живут в теле ящера? Я помотала головой. Откуда мне это знать? Я живого дракона впервые в глаза только что увидела. Никогда не думала, что вообще доведется, поэтому не интересовалась ими совсем. Знала только, что двуликие полноценные драконы рождаются из яиц, которые может снести только истинная драконица. На драме, в которой человеческая девушка не могла снести яйцо, основывались сюжеты всех фильмов и книг, которые я за эти 3 года прочитала и посмотрела в сети. Но вот про 10 первых лет жизни будущего героя-любовника в них ничего не было. «Получается, у него уровень развития 4-летки?» — спросила я, не переставая ломать голову, зачем мне эта информация. «Вовсе нет. Рафаэль поумнее многих сверстников». Возмутился дракон, а я перестала искать ответ на вопрос, что ему от меня надо, и сделала глоток чая. «Дело в воспитании». Герцог смотрел на меня так, словно дальше я должна сама о чем-то догадаться, а я таращилась на него непонимающе. Если он думает, что я специалист по воспитанию подростков, то глубоко ошибается. И вообще, я поверить не могла, что дракон явился в глушь за гувернанткой. 100% даю, что в столице он бы самых лучших мог выбрать. «Простите, герцог, я не совсем понимаю, для чего вы мне все это рассказываете?» – спросила прямо. Ходить вокруг да около я не привыкла. Да, дракон невероятно хорош с собой, но меня уже попустило. Я за это время успела вспомнить, что все мужики козлы. А чем красивее, тем козлее. Мой бывший лейтенант Онегин тому живой пример. Вы совершенно правы, Ольга. Лучше сразу объяснить. Родители моего племянника – дипломаты. Сейчас они служат в представительстве межмировой коалиции на Земле. Как вы сами понимаете, сына с собой они взять не могли. В этом техногенном мире нет магии драконов, поэтому его воспитание доверили мне. Однако совсем недавно случились некоторые события, которые заставили меня принять решение отправить племянника к родителям. Но он совершенно не готов к земной жизни. Поэтому мне нужен человек, который научит Рафаэля вести себя в столице государства под названием Россия. Я обратился в центр попаданцев, и там мне подобрали единственную подходящую кандидатуру – вас. Вы служили в армии, в вашем подчинении были юные призывники, вы из России и достаточно молоды, чтобы быть в курсе трендов общения молодых людей. Это он мне польстил, конечно. 14 мне было полжизни назад. Я сидела, натурально разинув рот, и не знала, с какого бы вопроса начать. Они буквально перегоняли друг друга. Что за обстоятельства, которые вынудили вас ссылать племянника на землю? В конце концов, выбрала я самый важный. Вдруг парень кого-то убил? Раф влюбился в мою невесту и позволил себе то, что я не должен был. Я ахнула и зажала рот ладонью. «Грязно домогался?» — воскликнула в ужасе. «Ничего ж себе, парень, какой ранний!» «Священные чертоги с вами, Ольга!» — поперхнулся чаем дракон. «Да такого он бы ни за что не опустился!» Уф, выдохнула украдкой. Но Рафаэль докучал графине вниманием, писал любовные записки и подглядывал за ней, когда она у нас гостила. Моя невеста его поймала за этим занятием. Сам племянник свой интерес отрицает, однако я решил, что в этом возрасте ему лучше пожить с родителями, а не страдать от неразделенной любви, находясь с нами в одном замке после свадьбы. Ну, в принципе, логично. Да, я вас понимаю. Ревновать невесту к родному племяннику-подростку наверняка неприятно. Покивала я. Глупости. Горячо возразил дракон. Огненный, наверное. Ревную того, кого любит. У нас же с графиней династический брак, который мы заключим для рождения наследника. В этой ситуации мне жаль Рафа. Я не хочу, чтобы племянник страдал. Так вы возьметесь подготовить парня к поездке на землю? В этот момент в моей душе поднялся целый вихрь эмоций. Я бы назвала их предвкушением чего-то судьбоносного. Словно я поняла. Вот шанс, который судьба дает один раз в жизни. Неясным оставалось одно. Шанс на что? На возвращение домой? На получение каких-то благ в своей новой реальности? Сейчас по всем канонам я должна просить награду за свою работу. Но как бы не продешевить? Я ужасно соскучилась по дому, по своей семье, по друзьям. Но если честно, после того, как узнала о множестве миров и возможностей, возвращаться в обычную жизнь не сильно-то и хотелось. Другое дело получить пропуск на переход. Тогда бы я могла в отпуск к родным перемещаться. Я бы могла попробовать, но что я за это получу и как быть с тем, что мне еще месяц отрабатывать ведьмой? — спросила осторожно. Герцог откинулся на спинку кресла и глядел меня оценивающе. «Я близок к императору и императрице Жемчужным. А они, как вы знаете, имеют способность наделять простых людей магией. Могу договориться с ними на одну жемчужину. Вы ее проглотите и получите какой-то дар. А с даром, Ольга, ваша жизнь станет намного интереснее и успешнее». «Что?» «Я согласна. Да-да-да», — завопила я, вскочив с кресла. «Нифига себе шанс. Я понятия не имела, что можно стать магом. И если бы знала, то точно бы сделала эту возможность своей мечтой и изо всех сил к ней стремилась». «Договорились. Если мой племянник будет готов ко дню моей свадьбы, вы получите дар». «А если у меня не выйдет?» – заволновалась я. «Я должна была это спросить. Обязательно стоит узнать все возможные риски». «В этом случае жемчужину вы не получите и вернетесь в распределительный центр, чтобы получить у них новое назначение, так как должны будете выплатить мне неустойку, которую я заплачу центру за то, что снимаю вас с должности раньше срока». Я закусила губу, прикидывая, стоит ли игра свеч.